Глава 19. Обед оказался очень вкусным, таким, что хотелось облизать пальцы. При этом трактирщик ожидаемо пытался отказаться от денег, но Георг подарка не принял. На столешницу лег небольшой мешок, набитый, как понимаю, золотом. А я решилась обратиться к сюзерену с новым вопросом. «Георг, ты ведь сейчас собираешься запихнуть меня обратно в академию?» «Почему запихнуть?» — возразил невозмутимо. «Просто отправить. Академия — очень безопасное место». «Да, я понимаю, но... мне позарез нужно встретиться с Феллинией. Можно я все-таки проведу остаток дня в фамильном особняке?» Телефон, который по-прежнему лежал в кармане, буквально жег пальцы. К моей величайшей радости гаджет не потерялся. И я хотела выполнить хотя бы одно из намеченных дел. Надеюсь, Феллинии передали мою весточку? Если так, и если бабушка привезла чемодан, я просто обязана сфотографироваться для мамы. Ведь она ждет, а следующий сеанс выпадет не раньше, чем через неделю. Если вообще выпадет. Увы, моя жизнь стала слишком непредсказуемой, чтобы планировать наверняка. А на разговор с герцогиней я уже не рассчитывала. Вот это точно не успеем. Он слишком сложный, и на него нужны силы, которых уже нет. Поговорить о родстве и минувших событиях придется в другой раз. Скептично выдал Георг. Я уже открыла рот, чтобы добавить, что в особняке тоже безопасно, и что там можно усилить охрану. Пусть Георг хоть всю свою армию в особняк пришлет. Мы с бабушкой даже не пикнем, клянусь. Однако сам монарх сказал о другом. «Уже поздно. Не успеешь вернуться в академию вовремя». «Мне буквально на полчасика», — взмолилась я. Он не хотел, однозначно. Но день сегодня выдался какой-то странный. Может, магнитные бури или вспышки на солнце? Чем еще объяснить, что король оказался настолько добр? «Хорошо, Марго. Полчаса и не минуты дольше». «А следом не очень приятное». «Провожу и подожду, потом доставлю к месту учебы». «Ой, вот только этого не хватало. Может, за мной Тонс присмотрит?» Слетело с языка. Глаза Георга, пусть на долю секунды, но полыхнули этаким темным пламенем. «Почему именно Тонс?» Прозвучало несколько... ревниво. «Так ты всегда поручаешь именно ему, когда занят сам?» Кстати, вспомнились тренировки по самообороне. Мне было что высказать Георгу. Ведь он устроил их исключительно для того, чтобы подтолкнуть мой дар к специализации тень. Но было тут нечто более важное. А ведь Рик Брайт ассистировал Тонсу на нашем факультативе. Для короля это явно стало новостью, но он быстро взял себя в руки. «Интересное дополнение. Завтра и с этим разберусь». Все, разговоры закончились, мы вышли во двор и вновь оседлали Грифона. При этом Гриша что-то яростно дожевывал, и я снова вспомнила про подарок, который так и не передала. «Георг, а чем наш, вернее, твой хранитель питается?» «Клёкот». И это имя Георг подчеркнул. «Предпочитает свежую, еще живую дичь». «Дичь? А это у нас кто?» «Зайцы и прочие звери?» Я вообразила себя в роли охотницы и горько вздохнула. «Нет, в ближайшее время благодарность Грифону не светит. Разве что заказать где-нибудь?» Тут, конечно, вспомнился поход на щенячий торг, где можно прикупить и зайца, и кого угодно, а вместе с ним и проваленная миссия по выбору новой животины для Марка. Да, с делами сегодня определенно не везет. В этот миг мы как раз взлетали, а рот у меня вроде не на затылке. Король не мог видеть, что уголки губ опустились. Тем неожиданнее было услышать. «О чем загрустила?» «Обо всем», — хмуро призналась я. Мы поднялись выше, еще выше. И тут Георг уточнил. «А поподробнее?» Про ловлю зайца говорить все-таки не стало. Зато озвучила неприятную ситуацию, связанную со жрецом. Услыхав имя кота, величество фыркнул, однако злопамятный. Неужели до сих пор не простил то нападение за приставучим завтраком? Ну-ну. Но через миг меня прямо-таки поразили. Подари мальчишке птенца Грифона. Поверь, от такого он точно будет в восторге. Отличная мысль. Настала моя очередь скептично фыркнуть. Только где этого птенца взять? На торге грифонов не было, я бы заметила. А здравый смысл подсказывал, что подобная животинка стоит даже дороже, чем комплект из гидры и лысого кота. Ну, есть одно место. Протянул Георг загадочно. Птенцы, разумеется, не такие великолепные, как клёкот, и к хранителям отношения не имеют, но достать можно. Сколько? Новый принципиальный вопрос. Показалось, или его величество замурчал? Потом мне сообщили. Дорого, Маргарита. Баснословно дорого. Но тебе могут сделать подарок. Моя жадность даже не шевельнулась. Ну, не верю я в халяву и дорогущих птенцов, которых раздают просто так. С чего бы вдруг? С чего бы мне дарили грифонов? А ты подумай, — шепнул Георг проникновенно, так что по телу побежали приятные мурашки. Я действительно подумала. Вывод напрашивался один — даритель сам король. Вторая волна мурашек, потому что о способе расчета я, кажется, догадалась. Одно радует, насчет халявы не ошиблась, ее не бывает. Но иногда лучше спросить, чем додумывать. Хорошо. Сколько я буду должна лично тебе? Я не могу взять деньги с леди. Если не деньги, то что? Вообще-то я ждала слов о поцелуях, причем во множественном числе, ведь сумма большая. Но в итоге буквально подпрыгнула, потому что... Услугу. Ты будешь должна услугу, Маргарита. «Да что за мир-то такой? Сплошные торгаши!» Только отработала услугу для заучки Зоры, как сразу задолжала психу. А теперь еще сам король напрашивается. «Какую конкретно?» «Неважно». В общем-то, ожидаемо заявил монарх. «Любую». «В пределах разумного?» «Ну...» Я дернулась снова. А еще закатила глаза и испытала острое желание врезать сюзерену локтем. Но там непробиваемые мускулы, а локоть жалко. Да и вообще, в пределах разумного. Я уже не спрашивала, а утверждала. И услугу эту окажу не раньше, чем закончу академию. Да ладно, возмутился Георг. Это слишком долго. Ничего, буркнула тихо. Ведь услуги как вино. Чем дольше выдержка, тем они слаще. Я сказала просто так, без задней мысли. Просто пыталась сойти за умную, а получилось неудачно. Зато король встрепенулся. «Слаще, говоришь?» «Так, хватит. Наш разговор явно заходит не туда». Я благоразумно замолчала, а Георг, не дождавшись ответа, ослабил хватку. Одна его рука переместилась с моей талии на плечо, а через миг король принялся умело массировать мои сведенные стрессом мышцы. В шейно-воротниковой зоне началась стремительная релакс-революция. «Гео!» — попыталась призвать к порядку я. «Да расслабься!» Мужчина однозначно веселился. «Ведь все хорошо!» Лететь с Георгом оказалось совсем не так, как с ботаником и психом. Эти двое были в миллион раз безопаснее, невзирая на всю их дурь. А от Георга хотелось бежать бегом, мчаться быстрее ветра, обгоняя грифона. Просто вот такой мурчащий король был мне совершенно непонятен. А еще будил некие провокационные и не слишком приличные желания, пока не проявленные, но точно недопустимые для девушки, подписавшей магический контракт. Как итог, я попыталась спешиться до того, как мы приземлились во дворе особняка Сонтеров. До мягкого газона оставалось пара метров, а я уже рвалась вниз. Но спрыгнуть не вышло. Георг удержал, назвав при этом обидным для интеллекта словом. В тот же миг из стеклянных дверей выскочила сначала горничная, а за ней и Феллиния. Увидав бабушку, я очень захотела развернуться и удрать обратно в тот тихий, милый трактир. Нет, ничего такого на лице высокородной родственницы не отражалось, но я вдруг четко осознала, сколько всего натворила. Ужас. Феллиния упадет в обморок, когда узнает. Но даже сейчас, пребывая в неведении, У нее есть все причины подозревать, что что-то пошло не так. Ведь меня привез сам Георг. Да еще на хранителе. Такое незамеченным точно не останется. Это уже повод для больших подозрений. Вдруг Феллиния потребует ответов прямо сейчас. У меня аж голова закружилась от переживаний. Но герцогиня осталась именно герцогиней. Невозмутимо дождалась, пока мы спешимся и приблизимся к той самой стеклянной двери. И лишь после этого заломила тонкую, идеально вычерченную бровь. «Что-то случилось?» — спросила она. Тут взгляд Феллинии упал на мое платье, и в голосе прозвучала обеспокоенность. «Марго?» Я сказать не успела. Инициативу перехватил король. Но лучше бы я поторопилась, потому что Величество нагло извратил ситуацию. «Ничего страшного. Все в порядке, не считая того, что вы едва не стали прабабушкой». Вот теперь лицо леди Сонтер вытянулось. Однако никакого возмущения в мой адрес. Никаких криков из серии «Марго, как ты посмела!» Я вообще осталась вне подозрений, зато Георг получил ответочку. «Ваше Величество! Да как вам не стыдно? Как вы могли на нее покуситься? Марго – приличная юная леди!» Монарх аж закашлялся, посмотрел с укором и буркнул уже без тени юмора. «Покушался сопляк Брайт. А я, к вашему сведению, наоборот, спасал». Я неуместно порозовела и кивнула, подтверждая сказанное. «Брайт?» Фиалковые глаза бабушки сверкнули яростью. «Что?» Зарика стало страшно. Вот Георг поинтересовался, что такое вазелин, а Феллиния даже не спросит. Ей подобные вещества без надобности, она и без них справится. «Я разберусь, леди», — оборвал назревающую бурю Георг. «Не вмешивайтесь и не мешайте правосудию, будьте так любезны». Герцогиня хотела взорваться, но от королевского тона словно заледенела. Потом выдохнула и, вздернув подбородок, сказала: «Покушение на честь и достоинство юной леди недопустимо. Я надеюсь, Брайт будет наказан максимально строго». «Все Брайты», — спокойно отозвался Георг. «И не только они». Тут я лишний раз убедилась, что разговора с бабушкой сегодня не получится. Она желала подробностей происшествия, а Георг был готов их дать. Я была лишней, поэтому шепнула герцогине, что скоро вернусь, и поспешила в свою спальню. Надеюсь, Георг не вспомнит, что мы летели сюда не для того, чтобы я расхаживала где-то по дому, в то время как Феллиния практически устраивает сюзерену допрос. Адреналин все-таки подскочил. Вроде ничего сложного в том, чтобы сделать несколько фоток, но наличие поблизости Георга напрягало. Что если выскочит в самый неподходящий момент и застукает меня в иномерной одежде? Как тогда происходящее объяснить? Еще напрягала Элия. Именно ей я вручила телефон, но горничная никак не могла побороть шок и запомнить, как именно фотографировать. С горем пополам мы все-таки сделали несколько фото у более-менее нейтральных стен, а затем переместились в совсем уж нейтральные декорации в прилегающий к особняку сад. Тут напряжение усилилось, ведь кроме угрозы Георга появилась угроза вездесущих соседей, поэтому фоткались быстро, прямо-таки стремительно. А просмотрев снимки, я пришла к выводу, что саму Элию тоже хорошо бы нарядить в земную одежду и выдать за мою подругу-англичанку. Но это точно не сегодня. Оговоренные полчаса уже прошли, солнце клонилось к закату, нужно было бежать. Вот я и побежала. Сначала снова в спальню, чтобы переодеться. Не в подранное платье, а в запасное, приличное. Затем в гостиную, где Феллиния беседовала с Георгом. Увидав меня, король удовлетворенно кивнул. Я же с толикой удивления выяснила, что для нас заложили экипаж. Нет, я заметила, что Гриша на лужайке заднего двора отсутствует, но мало ли. Возвращаться в экипаже было все-таки лучше, менее заметно. «Милая, я жду тебя на следующей неделе», — с теплом и беспокойством сказала Феллиния. Не выдержав и поддавшись чувствам, я подошла и чмокнула бабушку в щеку. Та заметно смутилась, и на этом наша встреча закончилась. Все, в академию, к учебникам и прочей полезной суете. Правда, когда мы с Георгом шли к выходу, я зацепилась взглядом за выставленные на одном из подоконников цветочные горшки. Они по какой-то причине были без растений, и пройти мимо я не смогла. «Можно возьму один?» — спросила у провожавшей нас Феллинии. Герцогиня удивилась, однако возражать не стала. Вот так мы в итоге уехали, я, король и наполненный влажным грунтом небольшой цветочный горшок. Зачем земля, Георг не спросил. Он, в принципе, стал очень молчаливым, погрузившись в собственные мысли. В этом молчании довез меня до ворот и только там очнулся. «Маргарита, дай руку». Я с некоторым содроганием дала. А потом меня кольнуло в правую лопатку. Причем резко, болезненно. Можно было списать на какую-то галлюцинацию или некую непроизвольную реакцию организма. Но что-то мне это ощущение напоминало. «Георг?» — позвала напряженно. «Маячок», — пояснил монарх. «Твоя бабушка дала разрешение, причем письменное». Так вот, что они с такой сосредоточенностью обсуждали. Я испытала двойственные чувства. С одной стороны, была всецело за, а с другой — неприятно понимать, что твое местонахождение не является секретом. Не то, чтобы я собиралась что-то там нарушать, вообще не думала, мне уже хватило. Но вот такая слежка... «Марго, не кривись, так надо. Это в твоих же интересах». «Да, разумеется. И, кстати, я вытащила из кармана пригоршню золотых украшений. Они обнаружились в старом платье в процессе переодевания. Цепочка, пара колец и несколько золотых пластин с дырочками, похожих на нашивки. Твое? Или я случайно ограбила Брайтов?» Георг присмотрелся и тяжко вздохнул. «Мое. Все мое». После этого меня печально передали на руки внутренней охране Академии и велели проводить до общежития. Стражники свою миссию выполнили, даже не подозревая, что настоящий враг поджидает не снаружи здания, а внутри. Жрец, лысый котяра, которым только маньяков пугать, сидел посреди гостиной с самым злобным видом. Едва я вошла, его хвост ударил по паркету, а в визгливом «мяу» четко послышалось истеричное «где?». «Где телефон?» — я спрашиваю, — вопил всем своим видом жрец. «Да подожди ты», — буркнула я. «Дай хоть фотки маме отправлю». Он подождал, но убедить было непросто, пришлось запереться в ванной. В общем, как ни крути, а пропал котик. Интернет-зависимость косит не только людей, но и невинных, не знавших цивилизации животин.